«Хвала Господу!» После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах «Аллилуйя!» «Спасение, слава и сила у нашего Бога, потому что Его суды истинны и справедливы. Он осудил великую блудницу, которая растлила мир своим развратом. Он отомстил ей за кровь своих слуг, и они опять воскликнули «Аллилуйя!» И дым от нее поднимается во веки веков. 24 старца и 4 живых существа пали и поклонились Богу, сидящему на троне, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И от трона прозвучал голос «Хвалите нашего Бога, все Его слуги и все боящиеся Его, малые и великие». Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома. Аллилуйя! Потому что наш Господь, Бог-Вседержитель, воцарился. Давайте радоваться и веселиться. Воздадим Ему славу. Наступил час бракосочетания ягненка. Его невеста уже приготовила себя. Ей дано тончайшее льняное платье, чистое и блестящее. Это платье — символ праведных дел святых. Потом ангел сказал мне, «Запиши, блаженны те, кто приглашен на свадебный пир ягненка», и добавил, «Это истинные слова Божии». Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Не делай этого. Я тоже слуга Бога, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Иисуса. Поклонись Богу, потому что свидетельство об Иисусе — это дух пророчества». Всадник на белом коне. «И увидел я раскрытые небеса и всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный. Он справедливо судит и ведет войну. Его глаза, как пылающий огонь, и на его голове множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме него самого. Он одет в плащ, обогренный кровью, и имя его — Слово Божие. За ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. Из его рта выходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Вседержителя. На его плаще и бедре написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба, «Сюда! Собирайтесь на великий пир Бога! Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих». Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со всадником на коне и с его армией. И схвачен был зверь, и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамение и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой. Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.